Глава 19. Зачем ты пришел в этот город? Прошу вас, миссис Ли, проходите, присаживайтесь. Женщина в простом сером платье перешагнула порог кабинета. Она выглядела изможденной и уставшей. На вид ей было лет 30 по меркам Роркха, но глубокие морщины и черные пятна под глазами ее заметно старели. Миссис Ли села в кресло напротив стола, за которым восседал ее мрачный супруг. Между мной и женщиной стоял маленький кофейный столик. Сейчас на нем стояла одинокая чашка черного кофе. Пистолет, который я забрал у мистера Ли, лежал у меня на коленях. Я перекинул сетроид в левую руку, не сводя ствола с хозяина кабинета. Взял чашку и сделал небольшой глоток. Я заметил тонкую струйку пота, стекающую по виску мужчины. Его супруга испугалась, когда увидела оружие в моих руках, но потом как-то поникла и растеклась в кресле. Словно из нее вынули стержень, что позволял спине держаться прямо, как и подобает истинной леди. «Ваша коллега сообщила, что вы нашли мою дочь», — произнесла она обреченно. «Поэтому я здесь». «Да». Это не совсем правда, но я был вынужден прибегнуть к этой уловке. За что прошу у вас прощения. И за то, о чем собираюсь рассказать. Боюсь, история выйдет не самая приятная, но вы меня наняли, чтобы я раскопал правду. И я это сделал. Хоть вам она не понравится. Мне уже все равно. Делайте свою работу до конца, детектив. Хорошо. Тогда приступим. Изначально я прочесывал Рорк в поисках зацепки. Мой рассказ не занял много времени. Я пропустил часть маловажных деталей, стараясь ухватить лишь суть. Все последние месяцы миссис Ли провела в лечебнице Роркха. Она не была в курсе результатов нашего расследования, поэтому я потихонечку обрисовывал ей ситуацию. Не стал углубляться в описание места, где мы нашли ту тварь, чем ее там кормили. Этой женщине и так нелегко, зачем усугублять? Да, она всего лишь непись. Но это только для меня. Для Джекса она вполне реальна. А я здесь вообще не ради личной выгоды. Вернее, не только ради нее. Тогда мы и договорились с вашим супругом. В тот момент я действительно думал, что поступаю правильно. Но это была ошибка. Я поставил чашку на место, а затем вытащил из кармана столбик серебряных монет и положил их рядом. «Я возвращаю ваши деньги, мистер Ли. Прошу прощения за нарушение нашего с вами договора, но в свое оправдание могу сказать, что и вы попытались банально мною воспользоваться. Поэтому я оставлю у себя оплату миссис Ли за мое расследование, не более». Мужчина за столом продолжал молчать. Его супруга даже голову не повернула в мою сторону. Я сделал еще глоток кофе и продолжил рассказ. «Если честно, я бы сейчас не разговаривал с вами, если бы не одна деталь, которая сильно выбивалась из общей канвы. Все расследование свелось к кучке ширпотребных культистов-фанатиков, обитающих в подвале на свалке. Но мы точно знаем, что мисс Аннабель увезли из дома на дорогом автомобиле. Сам по себе автотранспорт в Роркхе стоит недешево. Даже в случае такси дешевле было вызвать карету. Так нет ведь. Автомобиль, да еще и дорогой, судя по словам вашей младшей. Все это как-то не вязалось с общей картиной, и я продолжил следить за тем самым ломбардом. Времени прошло много, и я уже собирался было бросить это занятие, но мне повезло. Похожая машина появилась там после закрытия лавки. А на утро их ассортимент значительно пополнился дорогими украшениями и немного антиквариатом. Не стану вдаваться в детали расследования, это было слишком муторно. В ход шли все инструменты. Слежка, запугивание, подкуп, шантаж и прочие малоприятные стороны моей профессии. Но в итоге я вышел на владельца машины и его хозяев, а затем на людей, которые стояли за ними. Ваша дочь действительно попала в руки темного культа. Но тот подвал возле старой свалки был лишь одним из мест их деятельности. А масштабы мерзостей, что они творили, находятся далеко за гранью моих навыков рассказчика. Но главная проблема не в этом. После длительных расспросов и пары простреленных коленей я услышал одну важную для нас с вами историю. Мисс Аннабель не была похищена. Ее продали. Как овцу на заклание. За жалкие 200 монет серебром. Но проблема даже не в этом, а в том, кто продавец. Как вы уже догадались по пистолету на моих коленях, во всей этой истории замешан ваш супруг. Мисс Аннабель ведь не его родная дочь. Она у вас от предыдущего брака. Не знаю, что произошло между ними, но мистер Ли не просто продал вашу дочь. Как раз он и заплатил культу, чтобы те обставили все так, словно ее похитили. Мне удалось узнать, где именно ее держат. Клянусь вам своим именем, миссис Ли, я понимал, что полиция не сможет вызволить ее тихо, и пытался сделать это сам. Но мы не успели. Буквально чуть-чуть. Когда мы разворошили то осиное гнездо, ее тело было еще теплым. В этом есть и моя вина. Но я не всесилен, к сожалению. Женщина молчала долго. С мистером Ли мы обстоятельно поговорили до ее прихода, так что за весь мой монолог он даже глаза не поднял от столешницы. Наконец, его супруга задала вопрос, который обязан был прозвучать. «Почему я должна вам верить, мистер Шоу?» «Я бы принес вам доказательства. Бухгалтерские книги, письма между исполнителями и их руководством, в которых все описано, записи показаний, ее одежду, тело, в конце концов. Но это дело давно перестало быть семейным. Я поступил так, как меня обязывал закон Роркха. Все эти материалы уже в полиции. Прошлой ночью ими было совершено несколько рейдов на оставшиеся убежища и капища культа. Они будут еще долго разгребать эту навозную яму, но одно я знаю точно. Инспектор, которому я передал все материалы по делу, уже едет к вам. И по моим прикидкам, вот-вот уже будет здесь, чтобы арестовать вашего супруга за соучастие. К сожалению, он подтвердит мои слова. Я дождусь его приезда вместе с вами». «Хорошо». Ее голос не дрогнул. Мысленно она уже давно похоронила свою дочь. Я просто оборвал последнюю ниточку надежды, которая продолжала тянуть из нее соки. Надежда. Та еще тварь. «Но скажите, если полиция скоро будет здесь, то зачем вы приехали? В чем смысл этого разговора? Вы выполнили свою работу, получили оплату. Что вам нужно?» «Это сложный вопрос, миссис Ли. Я бы мог сказать, что выполняю свои обязательства перед вами лично, как перед моим нанимателем. Но на самом деле все немного сложнее. Просто накануне вечером я общался с инспектором Уэллсом, тем самым, которому я передал все материалы по делу. Как раз он к нам сейчас и едет. Так вот, он сказал вчера одну вещь, которая одолевает меня до сих пор. Ваш супруг – видный человек в городе, представительный бизнесмен с немалым капиталом и обширными связями. А улики у полиции весьма косвенные. Да, точно известно, что культ получил деньги за то, чтобы девушка бесследно исчезла. Известно, от кого они получили эти деньги. И в общей сумме улики очевидны. Но вот по отдельности. Здесь можно прицепиться к вменяемости человека, там усомниться в искренности показаний, это письмо можно трактовать иначе, ту записку можно потерять, и так по чуть-чуть, понемногу, подкупить кого-то здесь, договориться кое с кем там, нанять грамотного адвоката, в конце концов. И вот уже ваш супруг из соучастника становится всего лишь подозреваемым, да и то косвенно. Для человека его положение такой итог вполне реален. Да вы и сами должны представлять, как прогнила система в нашем городе. Инспектора искренне расстраивает тот факт, что некоторым личностям закон не писан, и им все сходит с рук. К сожалению, ни он, ни я ничего не можем с этим поделать. Поэтому я решил приехать лично и поделиться с вами своими мыслями. Конечно, я бы мог побеседовать с вашим супругом и лично, где-нибудь в темном переулке. «Нет, мистер Шоу», — прервала меня миссис Ли. «Мы оба понимаем, что этому не бывать. Во-первых, вы не опуститесь до такого. Одно дело колени всякой швали или богомерзкие культисты, которые пытаются вас устранить. Другое дело хладнокровное убийство человека, который ничем вам не угрожает. Во-вторых, вы правильно сделали, что рассказали мне. Как раз это дело семейное. У вас нет ни возможности, ни морального права решать здесь что-то самому. Я понимаю. В дверь тихо постучали. Никто не обернулся. Лишь хозяин дома с надеждой посмотрел на вошедшего, но недвусмысленный кивок стволом заставил его опустить взгляд. Да, убивать его я бы не стал. Но я пообещал его пристрелить еще когда мы были вдвоем. Как раз перед тем, как отобрать пистолет, что он хранил в верхнем ящике стола. Проверка угрозы использует основным модификатором силу, а не харизму. И я эту проверку прошел. Теперь, пока я не уберу оружие, он будет подчиняться моим приказам под страхом смерти. Я знал это, поэтому не переживал. Да, зона его поместья стала серой, как только я переступил порог. Но после крайней партии несколько неписей меня вообще никак не пугали. «Господин, к нам пришли полицейские. У них ордер на ваш арест. Прислуга их задержала проверкой формальностей, но мы не в силах их остановить». «Постарайтесь их задержать еще немного, Генри», — тихо произнесла миссис Ли. В ее голосе пробились властные нотки. Казалось, что морщины на ее лице стали еще глубже. Но теперь они не старили женщину. Просто делали похожей на грубое изваяние. «Вам пора идти, мистер Шоу». Я поставил пустую чашку на столик, что стоял между мной и женщиной, а рядом положил заряженный пистолет ее мужа и медленно поднялся, убирая револьвер в кобуру. Кресла стояли спиной к двери, так что дворецкий не мог этого видеть. «Всего доброго, миссис Ли. Пусть Яр приглядывает за вами. Надеюсь, сегодня он отвернется от этого дома на денек. Всего хорошего, мистер Шоу». Я вышел из кабинета. Дворецкий шел следом, провожая меня к выходу. Я нутром чуял напряжение, исходящее от него. Да, он всего лишь слуга. Но он понял, что произошло, и знал, что сейчас случится. Еще он понимал, что не способен что-либо с этим знанием сделать. Ему оставалось решить, как поступить дальше. Дворецкий был вооружен. Поэтому я остановился у самой лестницы. «В семье твоих хозяев настали трудные времена, но у миссис Ли осталась младшая дочь, и им обеим придется трудно. Им нужна будет твоя поддержка. Не заставляй меня лишать их ее». Словно в ответ на мои слова в глубине дома прозвучал выстрел. Мы стояли на краю лестницы. Я расслабленно, а Генри напряженно. Мы оба ждали одного и того же. «Если раздастся и второй выстрел», — произнес наконец он, — «в этом доме моя поддержка уже никому не понадобится, и мне будет нечего терять». «А как же юная мисс Ли?» Он замолчал. Мимо нас пробежали двое полицейских. Мы стояли, вслушиваясь в отдаляющийся топот их ног. Второго выстрела не прозвучало. Я спустился с лестницы. Возле двери стоял высокий широкоплечий человек в старом черном пальто и котелке. «Инспектор», — поприветствовал я его. «Детектив?» — человек приподнял шляпу. «Я так понимаю, все закончилось, как вы и предполагали?» «Видимо, да», — ответил я, не испытывая особой радости. «С ней все будет хорошо?» Женщина недавно потеряла дочь и узнала о предательстве мужа. Состояние аффекта. Уверен, присяжные отнесутся с пониманием к ситуации. Ведь среди них тоже много отцов и матерей. К тому же миссис Ли унаследует все дела своего ныне покойного супруга. Это даст ей несколько... возможностей. Повлиять на исход дела. Конечно, без прохождения соответствующего курса лечения не обойтись после такого потрясения. Но оно в любом случае пойдет ей на пользу. «Ясно. Будем надеяться, что сегодня наш город стал немного чище». «Значительно чище, детектив. После ночных рейдов-то. Кстати, спасибо вам за вашу работу». «И вам за вашу. Всего доброго, мистер Уэллс». «Хорошего дня, мистер Шоу». Мы пожали руки и разошлись в противоположных направлениях. Инспектор вверх по лестнице, а я вон из дома. Его работа начиналась, а моя здесь закончилась. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. На сегодня у меня была назначена одна встреча с моим отрядом. Со времени крайней партии я впервые увижу Веста в Рорке и смогу с ним пообщаться лично, а не через чат обсервера. Хотя мы и встречались с ним на выделенном сервере во время лекций, но это немного не то. Там не было возможности спокойно сесть и поболтать. Я немного нервничал. С последней партии прошло 2 недели. Событий было немного. Я все так же ходил на лекции, решив, что независимо от моего решения касательно расов, обучение будет не лишним. Еще мы с ними прошли этот квест с фальшивым похищением. Сегодняшний разговор был нужен скорее для Джекса. Когда я вышел из дома, интерфейс услужливо выдал информацию о повышении репутации детектива и его агентства. А у меня повысилась синергия. Мой хант был доволен и горд. Да чего уж греха таить, я и сам был очень рад. Даже потерянные деньги меня не волновали. Сумма все еще не маленькая для меня. Но я за последнее время сильно переставил приоритеты в своей голове. Так что мой разговор с миссис Ли никак не связан с самим квестом. Да и рассказал я далеко не все. Награду за информацию о культе мне выдали еще вчера. 10 монет я смогу получить в мэрии Роркха. Для этого мне всего лишь надо передать им соответствующие бумаги, полученные в полиции. Они подтверждают, что я передал правоохранительным органам соответствующие улики и информацию, чем выполнил свой гражданский долг перед городом и теперь обязан получить награду. Это стандартная процедура для квестов без конкретного заказчика. Когда ты находишь след, не привязанный к какому-то нанимателю, то за твою работу платит город. То, что я сказал насчет автомобиля, было полуправдой. Эта деталь действительно заставляла задуматься. Но начал расследование я не поэтому. Просто в какой-то момент на доске Джекса появилась фотография того самого ломбарда. Она была новой, ведь предыдущий снимок я отдал мистеру Ли, чтобы завершить квест. На этой фотографии как раз и красовался красивый новый автомобиль, припаркованный у входа в лавку. Я не просил Джекса следить за этим местом изначально. Он просто работал и искал любые следы, какие хотел. Но, видимо, это дело запало ему в душу больше, чем мне. Поэтому, когда я взглянул внимательнее на снимок, обсервер выдал мне интересную таблицу. Старинный ломбард. Класс следы. Ступень 6. Цепочка мутные дела. Награда 100 монет серебра. Следов найдено 1 из 9. Товар для разблокировки активности. Второй след нашелся в той самой книге, что старательно вел хозяин ломбарда. А раскрутить цепочку дальше было лишь делом времени. Мы с ними совершили немало вылазок вместе. Где-то помогала ее харизма, и нам удавалось получить новый след. Но чаще всего в дело вступало мое устрашение. Кстати, метод простреленных коленей оказался весьма эффективным. К сожалению, использовать его постоянно было нельзя. Надо быть уверенным, что непись не пойдет после нашей встречи в полицию. Поэтому применял я данный способ только против конкретных отморозков. В конце сюжета нас ждала небольшая перестрелка в доме местного графа. 4 вооруженных охранника с винтовками и пистолетами, еще 6 с топорами и кинжалами. Вообще, на такой финал идти одним стрелком и саппортом — дело гиблое. Вест еще не обзавелся новым хантом, поэтому я обратился за помощью к Стингу. Это было знатное мочилово. Мы половину особняка там разнесли. Но днем Рорк не так опасен, как ночью. Неписи мажут, словно стрелять учились у имперских штурмовиков, если вы понимаете, о чем я. Перезаряжаются долго, патроны базовые, здоровье вообще на пару выстрелов. Их только и спасало то, что в доме было полно укрытий. Сам граф застрелился, когда понял, что мы прорвали оборону, так что финального босса, по сути, и не было. Там же мы нашли карты с адресами капищ культа и упоминание Аннабель Ли. Вообще, капище можно было и не зачищать, но в то конкретное мы все же сходили. Правда, Стинга я с собой брать уже не стал. Не видел в этом смысла. Кстати, он не смог набрать 100 очков. В основу его не взяли, но он может попытаться снова через 6 месяцев. Если захочет. Мы с ним остались на связи. После всех этих заварух в Рорке, что мы прошли вместе, Грех разбрасываться нормальными игроками. С удачей в игре у него большие проблемы, конечно. Зато к нашему отряду он относится очень хорошо. Мы решили, что если не пойдем в основу Красвам, то можем объединиться для совместных партий со Стингом. Хороший парень. Он мне нравится. Без лишних тараканов в голове. А его упорству можно только позавидовать. Но сегодня мы планировали встретиться только нашим отрядом. И даже немного отпраздновать один важный момент. Поэтому вместо типичной кафешки выбрали излюбленное место котят. Не тех, которые пытаются хоть как-то заработать денег в игре, а тех, которые приходят в Рорк исключительно тратить эти деньги. Совсем в крайности уходить не стали и выбрали обычное кабаре ближе к центру. Не самое пафосное, но и не замшелое. По ценам чуть выше среднего. Здесь можно было хорошо отдохнуть, выпить, посмотреть шоу и даже уединиться с одной-двумя прелестными дамами-неписями. Судя по отзывам, время, проведенное с такими персонажами, стоит своих денег. А на моральный аспект всем давно стало плевать. Причем как игрокам-мужчинам, так и девушкам. Потому что ощущения в Рорке куда как сильнее. А конкретно данные неписи, работающие в подобных заведениях, умеют делать такие вещи, что в реальной жизни встречаются разве что в фильмах соответствующей тематики. Да что там фильмы. Многие семейные пары проводят свой досуг в Рорке с весьма определенной целью. Получают фантастические ощущения, уход от рутинного однообразия бытовой жизни, и многие относятся к такому способу времяпрепровождения весьма благосклонно. А что такого? Это же всего лишь игра, так что и за измену не считается. Поэтому многие вещи, которые открыто порицаются в реальном мире, здесь вполне укладываются в нормы человеческой морали и понятия о нравственности. Многие, но все же не все. Но такие крайности стоит искать в более эксклюзивных заведениях. Их тоже хватает в Рорке. Как и любителей различных острых ощущений. Начиная от банальных наркотиков, заканчивая мероприятиями различной садомазохистской направленности. Причем в крайних проявлениях неписи не всегда переживают подобное желание клиентов поразвлечься. Я такие моменты не любил и не одобрял. Рорк позволяет людям творить всякое и оставаться безнаказанными. Но если маска анонимности – это все, что отделяет желание таких людей от готовности притворить их в жизнь, то грош цена таким личностям. К сожалению, темные закоулки улиц с их особыми заведениями, предоставляющими обширный спектр услуг, забиты под завязку ничуть не меньше таких вот кабаре, где мы решили сегодня собраться. А зачастую и больше. Причем, чем дольше игрок находится в Рорке, тем меньше ему хватает стандартных развлечений. Все люди, пришедшие в этот город, рано или поздно переступают эту незримую черту. Переходят от повседневных, пусть и усиленных радостей, к тем вещам, за которые в реальном мире человека бы заклеймили больным. В лучшем случае. Весь вопрос в том, когда это случится с тобой. Сразу? Через год? Через 5 лет? Когда ты поймешь, зачем пришел в этот город? В какой момент Рорк сломает тебя, подсунув яблоко искушения, и ты пойдешь на поводу своих темных желаний? Все это печально и грустно. Но всем плевать. Никто не обращает на такие вещи внимания. В этом городе слишком много густых теней, в которых можно спрятать все, что угодно, в том числе и свои самые черные позывы. Как ни странно, в реальном мире такое положение дел снискало массовое одобрение общественности. Якобы это позволяет безвредно выплеснуть накопившийся негатив. Правительство и СМИ быстро приложились к вопросу. Подтянули положительную демографическую статистику, снижение количества разводов, уменьшение преступности и так далее. Многие считают, что это просто глобальная пиар-компания Observer Systems. Ведь они до сих пор не раскрыли секретов капсул глубокого погружения и того, как это влияет на человека. На старте они лишь отмахнулись официальными подтверждениями государственных научных учреждений. Мол, безопасно, безвредно и даже плодотворно. За исключением фантомного переноса, который носит исключительно временный характер и не несет никакого накопительного эффекта. Я же считаю, что сама компания в этом не участвовала. Просто мнение общественности – это мнение суммы индивидуумов, которым тоже не чужды человеческие слабости и желания. и все свои фантазии они могут воплотить в этом чудесном городе. Если есть деньги, разумеется. А со временем цена вопроса стала совсем смешной. Когда в каждом городе открылись центры общего доступа, отпала необходимость приобретать капсулу. Цены на хантов тоже устаканились со временем. Многие котята берут себе одного персонажа на несколько лет. Со временем предложение превысило спрос, и цены сильно рухнули. Персонажей седьмой и шестой ступени мог позволить приобрести себе любой желающий. Люди даже среднего достатка вполне безболезненно могут арендовать капсулу пару раз в неделю. Чисто отдохнуть и выплеснуть негатив, как пишут в СМИ. На свой счет я не переживал. 5 лет продержался, даже близко не подойдя к черте. А теперь и вовсе волноваться не о чем. Хантов? Я имею в виду настоящих ночных хантов. Проблема черты не касалась. Мы никогда не переступим грань этики и морали. Нам не нужны острые ощущения и потрясающие эмоции. Каждая ночная партия дарит нам больше, чем все заведения Роркха способны в принципе. Кто бы что ни говорил, но ночной город сродни наркотику. И слезть с этой иглы весьма трудно. Даже в самом начале, после 4 смертей подряд, я был готов продолжать. И я хотел. И пытался. Даже за 5 лет это желание никуда не делось. Оно просто таилось в глубине, ожидая подходящего момента. И он настал. Если раньше у меня не было возможности играть ночью, то теперь я понимал, что подсел основательно. Есть счастливчики, которые соскакивают быстро, не успевая распробовать вкус. Есть и такие, кого не цепляют подобные приключения. Но их меньшинство. «Привет, Арч!» «Привет, Неми!» В этот раз девушка пришла первой. Необычно для нее. Я оглядел служительницу. Серое одеяние стало немного сложнее. Появились окантовки на рукавах и поясе. Вязи рун на языке Яра обрамляли капюшон, ворот и рукава. На груди появились печати с неизвестными мне символами. Я не знаком с иерархией церкви, но Неми говорила, что ее хант перешла на ступень выше. У нее повысилось количество веры, и она получила доступ к новым молитвам. Само количество молитв в партии и раньше ограничивалось лишь доступным весом, который устанавливали расы, да мощью священного писания служителя. Но теперь Неми стали доступны различные модификации. Да и сами молитвы стали более действенными. Где-то увеличился радиус действия, где-то снизились затраты веры. Благословение, к примеру, теперь восстанавливало 6 единиц разума в среднем. И ментальный щит от этой молитвы стал сильнее. К тому же работа в лечебнице не прошла даром. Пусть Неми и была там на самой низкой должности, но теперь ее хант получила вилку успокаивающая. Она могла простым разговором восстановить немного разума другому ханту и снизить степень ужаса на 1 ступень. К примеру, дебаф «Испуг» превращался в тревожность. Как и благословение, этот навык нельзя было накладывать несколько раз подряд на одного и того же ханта. Эффект никак не суммировался, если не прошло достаточно времени между применениями. Но вот комбинировать благословение и успокаивание никто не мешал. Их эффекты складывались. А с учетом того, что Неми вернулась на службу в больнице при церкви, ее навыки врачевателя вскоре должны заметно усилиться. Да, ее хант не сможет конкурировать с профессиональным целителем, служителем или психиатром в своей категории. Но она становилась многосторонним саппортом, который может прикрыть группу в разных аспектах. Таким образом, наш отряд может больше сфокусироваться на нанесении урона врагу. Почти полноценная атакующая формация для средних дистанций. К тому же вопрос с магическим уроном должен быть решен, если верить Весту. Но что там и как, я пока не в курсе. Арч, я хотела извиниться за свои слова. Прости, что тогда сорвалась на тебя. Я понимаю, как это выглядит, будто я пришла мириться перед началом очередной партии, но я действительно обдумала все, что ты тогда мне сказал, и со временем поняла, что ты во всем прав, извини меня за тот случай. Успокойся, я на тебя не в обиде, честное слово. В конце концов, я прекрасно тебя понимаю. Правда? Я сам прошел через то же самое. и то, что я сказал тебе в тот день, сказали в свое время мне самому. Только мне потребовалось гораздо больше времени, чтобы прийти к осознанию того, насколько я ошибался. Но в этом и разница между нами. Ты у нас отличница учебы, да и всегда была куда умнее и смышленней нас всех. Кроме Веста. Но тот какой-то гений вообще. Ты правда не в обиде на меня за тот случай? Правда. Честно говоря, после нашей крайней партии я окончательно перестал на кого бы то ни было обижаться или злиться. Это что же на тебя так повлияло? Ты не поверишь, но в основном Маус. Маус? Этот кобель и пижон? Да. Оказывается, этот кобель и пижон обладает какой-то невероятной жизненной мудростью. Этот парень не так уж и банален, хоть и весьма успешно прикидывается кретином. Я скорее поверю, что тебе Гара мозги прочистил, чем Маус. Гара тоже приложил к этому руку. Но я в тот момент был слишком зол на него, чтобы вникнуть в его советы. Как ты была зла на меня после нашей крайней встречи. О, тогда я тебя понимаю. Прекрасно понимаю. Тот день. Это было нечто. Да уж. Тот день действительно был нечто. Тот момент, когда Рорк сумел удивить. Самое забавное, что удивило нас его дневная сторона. Тогда мы с ними уже завершили цепочку квестов, постреляли в графском поместье со Стингом и решили напоследок наведаться в капище культа, где упоминалось присутствие Аннабель Ли. Это не было частью квеста, просто нашим личным интересом. И тем не менее, еще на подходе к логову мы почувствовали серую зону. Наверное, это место стало самой большой моей ложью в разговоре с Читой Ли. Ведь когда мы вошли в капище, их дочь еще была жива и вполне здорова, пока мы с ними не заявились. В этот раз мы стояли у старого домика далеко за чертой города, почти на самой границе допустимой области. Серая зона протяженностью в 10-15 километров широким кольцом опоясывала Рорк и его окрестности. Домик находился примерно в середине этой зоны. Дальше идти нет смысла. Впереди лишь условная граница карты. Конкретно в этом месте можно часами двигаться вглубь леса, но пейзаж никак не изменится. Зацикленная система наподобие рекурсивной модели ландшафта. Ты можешь хоть месяц идти в одном направлении среди однообразных деревьев, но стоит тебе развернуться, и уже через час покажутся городские постройки Роркха. Но конкретно этот домик мы нашли довольно быстро. Спасибо подробным картам графа с множеством ориентиров. Обычное строение из сруба. Похоже на сторожку егеря. Только вокруг ни забора, ни сарая, ни даже тропинки. Да и сам дом выглядел заброшенным, поросшим бурьяном и высокой травой. Ощущение опасности здесь было на порядок сильнее. Мы зашли внутрь. Никаких комнат, кухонь или второго этажа. Просто прямоугольное помещение с парой окон. Такие же коробки и ящики вдоль стен, как и в предыдущем капище. И такой же люк в полу, прикрытый деревянными дверцами. За ним лестница, в конце которой решетчатая дверь. В этот момент я пожалел, что не взял с собой Стинга. Если снова придется встретиться с тварью, подобной той, что была в предыдущем капище, то одному мне придется сложно. Но мы все же двинули дальше. Во-первых, предыдущее капище было окончанием квеста, а здесь просто серая зона. Во-вторых, теперь я не испытывал проблем с амуницией. У меня в барабанах имелся приличный арсенал патронов. В-третьих, Неми стало гораздо полезнее в бою. Ну и никто не отменял моего главного козыря. Подарок старого Хохура по-прежнему был намотан на левую руку, но теперь повязка обзавелась некоторыми модификациями. Спуски и бесцельное блуждание заняли немного времени. Расположение коридоров отличалось от предыдущего логова культистов. Да и воняло здесь куда сильнее. Плюс сырость и подтеки плесени под потолком. С вентиляцией здесь явные проблемы. Я шел первым, стараясь вслушиваться в отзвуки эха. Сетроид в правой руке лежал на сгибе локтя. В левой руке зажат рунический кинжал, который я держал обратным хватом. Это было то самое оружие, что я забрал у Сета. Я еще не успел отдать его на идентификацию, поэтому не знал, что делают руны на сиреневом лезвии, и без понятия, есть ли у оружия какой-либо активируемый эффект. Но мои тесты старинным методом тыка показали, что лезвие режет все, до чего может дотянуться. Не хуже зачарования пеплом хаоса. Только металл все же тупится и зазубривается, если приходится ковырять что-то достаточно прочное. В ночную партию я это оружие вряд ли возьму с собой. 6 очков веса как-никак. Слишком много для оружия сверхкороткой дистанции. К тому же совершенно неподходящее моему стилю боя. Но и продавать его без идентификации было бы расточительно. Надо точно знать все свойства оружия, чтобы выставить его за подходящую цену. Мягкий белый туман не спадал с рук Неми и двигался вперед по коридору, подчиняясь воле служительницы. Она могла заставить его светиться в нужном месте или погаснуть полностью. Это было удобно с точки зрения незаметного передвижения. Такая форма не позволяла ослепить врагов внезапной вспышкой, но у тумана были и свои свойства. Первого непися я услышал раньше, чем увидел. Неми погасило сияние, но сам туман продолжал стелиться вперед в полной темноте. Через пару секунд мы услышали приближающиеся шаги более явно. Потом увидели первые отблески теплого света, сопровождаемые потрескиванием пламени. Я бесшумно переместился ближе к повороту, откуда приближался противник. 2, судя по шагам. Если они идут к выходу, то мне бы стоило оказаться по другую сторону этой Т-образной развилки. Но я уже не успевал проскочить у них под носом. Придется встречать гостей лицом к лицу. Первый человек шел с факелом в руках. Стандартный красный балахон с глубоким капюшоном, закрывающим лицо. Культист вывернул резко, так что мы чуть не столкнулись лицом к лицу. Удар в шею кинжалом справа налево. Культист издал какой-то булькающий звук и уронил факел. Он умер до того, как упал на пол. Яр глазастый, как же легко они отъезжают днем. Почему я раньше их не фармил, когда играл котенком? Тогда это было бы более рискованно, но всяко проще, чем гонять по лесу бугимена. Эта мысль промелькнула у меня в голове, но к тому моменту дуло Сетройта уже упиралось в горло второго культиста, которого я прижал к холодной стене. «Ни звука!» — сопроводил я свой приказ взводом курка. «Только не убивайте, сэр!» Голос непися показался мне смутно знакомым. Я приставил кинжал к его горлу и револьвером откинул капюшон балахона. Факел погас, стоило ему коснуться тумана, поэтому я попросил Неми немного посветить. Глаза непися расширились от удивления, ведь он тоже увидел мое лицо. «Ты? Ты еще жив?» «Сэмми, старина!» — обрадовался я знакомцу. «К человеку с револьвером в руках требуется обращаться на «вы»? Или мне опять тебя связать и начать учить?» «Нет, не надо, сэр». Его удивление быстро прошло и сменилось ужасом. «А Свейн? Жалкий трус! Ты завел нас в ловушку в тот раз, а сам сбежал!» Неми тоже разглядела пленника и сейчас пылала праведным гневом. «Вы просили показать место, я показал! Чего еще вы от меня хотите?» «Мы просили показать место, где держали Аннабель Ли», — сказал я вкрадчиво. «А ты завел нас в какое-то левое капище. Мы знаем, что она здесь. И хотим все того же. Отведи нас к девушке, и я оставлю тебе одно колено целым. Будешь паинькой, позволю выбрать, какое именно». «А ты стал весьма щедрым с нашей последней встречи», — скривился культист. «Бабуля всегда говорила, что у меня доброе сердце. Веди». И молча. «Мы просто заберем тело Аннабель или то, что от нее осталось, а потом свалим. Нам по боку до тебя, вашей секты и того, чем вы тут занимаетесь». Сэм вел нас коридорами, которые оказались более запутанными, чем в прошлый раз. Дверей было гораздо меньше, факелов на стенах тоже. Нам не попалось больше ни одного культиста, но это не означало, что их здесь нет. Поэтому никто не собирался расслабляться. Остановившись возле очередной двери, он медленно повернул массивную ручку и толкнул створку. Внутри горела одинокая лампа, освещая что-то вроде жилой комнаты. Большая кровать, стол, старый платяной шкаф, деревянный сундук в углу да пара стульев. Человек в красном балахоне вскочил из-за стола, как только увидел меня. Потом он разглядел дуло Сетройта. Вспышка выстрела оказалась последним событием в его жизни. Вторая тень подскочила с кровати. Я уже перевел револьвер в ту сторону, но вовремя остановился. Черты девушки оказались мне знакомы. Она выглядела точно так же, как и на фотографии. Вот только вместо вечернего платья на ней была какая-то белая мантия, а в глазах читался ужас. Я чуть сильнее надавил рукой, заставляя Сэма пройти вглубь комнаты, даже не заметив, что на лезвии кинжала осталась полоска крови. Все мои мысли были заняты девушкой. Я никак не ожидал найти ее здесь живой. Это не в духе Роркха оставлять жертв целыми, особенно спустя столько времени, да еще и после сдачи основного квеста. «Мисс Ли, меня зовут Джекс Шоу. Ваша матушка наняла меня разыскать вас и привезти домой». После этих слов девушка упала на колени и разрыдалась. Она захлебывалась слезами, возносила молитвы Яру, размазывала влагу по всему лицу и сбивчиво описывала те ужасы, что ей пришлось пережить. Все это длилось несколько минут, поэтому я просто кивнул Неме, а сам подошел ближе к двери. Я боялся, что мы уже разворошили осиное гнездо и скоро сюда нагрянут культисты. Если это случится, то первым делом я вышибу мозги Освейну, дабы не оставлять врага в тылу. А уж один вход я смогу как-нибудь оборонять. Мысленно прикидывая, из чего можно соорудить баррикаду, чтобы можно было удобно отстреливаться, я ждал, когда Неми наконец успокоит девушку. Через 5 минут она начала рассказывать о том, что это за место. Когда ее похитили и привезли сюда, здесь было еще около 20 других женщин. Сначала они жили в комнатах по 2-3 человека, но потом приходили культисты, одевали одну из них в белую мантию и куда-то уводили. Эти девушки больше не возвращались. Некоторых пытали, как и саму Аннабель. Похитители пытались выведать у нее про отца и его бизнес, где он хранил деньги, где находились склады с товаром, сколько там охраны. Но Аннабель мало что знала. Тогда они били ее. Иногда морили голодом. А сегодня одели в белую мантию и привели сюда, чтобы в последний раз задать свои вопросы. Получается, мы успели как раз вовремя. Тут остались еще другие девушки. Их привозили и после меня. Некоторые еще живы, я точно знаю. Они приносят их в жертву, я слышала их крики. Вы должны спасти их, умоляю. Она снова принялась рыдать. Неми снова принялась ее успокаивать. Я снова принялся материться. Про себя, конечно. Открыл интерфейс, стараясь не сводить взгляда с культиста. Но никакого задания не появилось. Сфокусировался на девушке, потом на книгах на столе, на прочих деталях комнаты. Ничего. Возможно, стоит записать ее слова на бумагу, и тогда появится след, но времени на это не было. В конце концов, это можно сделать и после освобождения других девушек, если они еще живы. Я в этом сильно сомневался, но Аннабель-то вот она. Прямо передо мной сидит на коленях и наматывает сопли на кулак. Хрупкая, изможденная, с грязными спутанными волосами. «Мы пришли за вами, мисс Ли», — коротко сказал я. «Оставим остальное полиции». «Так нельзя!» — девушка посмотрела на меня с отчаянием. «Это неправильно! Если я сейчас сбегу, они убьют кого-то другого! Полиция не успеет! Этот грех будет на моей совести! Яр все видит, он не простит мне это!» Она снова принялась рыдать с еще большей силой. После упоминания Бога Неми тоже выжидательно посмотрела на меня. Я пожал плечами, как бы говоря, нет квеста, не наше дело. «Арч, ну что нам с тобой стоит проверить? Не обязательно же зачищать все капище. Просто заберем девушек и уйдем». «Мы не знаем, сколько здесь этих культистов. А я далеко не бессмертный. К тому же надо еще и ее защитить». «Но мы же обговаривали это. Ты сам сказал, что Стинг нам не нужен, и ты сам справишься». «Пожалуйста, помогите им!» — вклинилась Аннабель. Я закатил глаза. «Женщины! Что реальные, что виртуальные. Один имп. Но за что мне все это?» «И если на мнение Аннабель мне было плевать, я могу ее просто силой утащить отсюда, то с ними все иначе. Я все еще чувствовал свою вину перед ней. В том, что Сет — предатель, я убедился еще в катакомбах, когда обшаривал его карманы. Мог ведь там и грохнуть. Но нет же, Тянул до последнего, хотел выведать побольше информации. Да и в бою с ним сплоховал. Не учел, что у парня могут быть защитные заклинания. А могло ведь оказаться и что-то посильнее иссушения. Короче, в том, что ними тогда сильно ранили, была и моя доля вины. Так я считал. И сейчас, когда она смотрела на меня такими вот просящими глазами, мне было очень трудно отказать. Ладно, только тихо. Забираем девушек и валим отсюда. Сэмми, покажешь дорогу, и я оставлю тебе оба колена. Эх, культист обреченно вздохнул. Ваша бабуля явно скромничала, говоря о вашей благодетели. Мы снова шли запутанными коридорами. Я уже давно потерялся в сторонах и направлениях. Если Сэм сейчас свалит, как в тот раз, то из подземелья мы будем выбираться часами. Хотя правила левой руки еще никто не отменял. Но это все равно будет долго. Поэтому дуло Сетроида постоянно упиралось между лопаток парня. За мной шла Аннабель, а Неми замыкала цепочку, подсвечивая дорогу своим туманом. Вскоре мы вышли в коридор, освещенный факелами. Двери по обе руки стали появляться чаще. Я было подумал, что это и есть кельи узниц, но Сэм уверенно двигался вперед. Когда мы подошли к концу коридора, я понял, что в этот раз не увидел стандартного перекрестка или развилки. Вместо этого туман продолжал рассеивать мрак впереди. Что-то колыхнулось в моей памяти, но это осознание пришло слишком поздно. Сэм резко остановился. Слишком резко. Поэтому я чуть не налетел на него всем телом. Рука с пистолетом отошла чуть в бок. В следующее мгновение Освейн оттолкнул меня плечом и рванул в сторону, уходя во мрак помещения. Это бы сработало, будь культист чуточку сильнее. А так я лишь покачнулся на мгновение, но быстро сориентировался и выстрелил ему в спину прямо от бедра. Сетроид был заряжен моими любимыми орхидеями. Они наносили максимально возможный урон по небронированным целям. В спине Сэмми появилась новая легкая со сквозной вентиляцией. Прямо на месте старого. Он как-то нелепо покачнулся, сделал еще два шага и рухнул на стену. В следующий момент что-то щелкнуло, а затем послышался звон металла. Туман Неми все больше освещал помещение. Я увидел, что мертвый ублюдок всем телом повис на каком-то рычаге, который успешно опустил вниз. «Потроха, имповы!» — выругался я, когда заметил знакомую пентаграмму на полу, постепенно застилаемую туманом. «Вот любите вы все усложнять, женщины! А ну назад!» Последний я выкрикнул уже Неми. Сам же двинулся вперед в центр пещеры. Такой знакомый. Уверен, что если зажечь здесь пару факелов, то вдоль стен можно будет увидеть несколько клеток с женскими костями, а в одной из них сейчас лязгает цепь, свисающая с поводка одной твари. Я убрал Сетроид в кобуру, а кинжал в ножны и достал Нокс. Затем развязал узел на левой руке. Повязка распустилась примерно на 1.5 метра, оставшись висеть завязанной вокруг ладони и запястья. Послышался звон металла о камень. Это грузило упало, стягивая за собой ленту. Я не мог управлять этой штукой, как делал Хохура, но теперь могу бить и бросаться лентой за счет утяжелителя на одном из ее концов. Я остановился в центре пещеры. Здесь у меня будет больше простора для маневра. Туман уже застилал большую часть площади, но я все еще не видел противоположной стены. Зато слышал звук, исходящий с той стороны. К лязгу цепи добавились тяжелые шаги и какие-то хрипы. Перехватив ног с двумя руками, принял более устойчивую стойку. Тварь медленно вышла из темноты. Я ожидал увидеть что-то похожее на создание в предыдущем капище. Но эта бестия была еще более уродлива. Не в плане того, что она выглядела как-то страшней или внушительней. Наоборот, она казалась еще более несуразной. Если предыдущий монстр хоть отдаленно напоминал ночную тварь, то эта образина находилась еще в стадии формирования, которое было далеко до завершения. Она была значительно меньше, 1.5 метра в высоту. Тощие ноги, одна короче другой, у левой вообще было на один сустав больше. Тело узкое в районе таза непропорционально расширялось к плечам, обе руки были длинными и тощими. И если правая еще сохраняла хоть какое-то подобие пропорций, то левая больше была похожа на какой-то детский карикатурный рисунок. тощая, с выпирающими костями и суставами, с огромной лапой, но на тонком предплечье. У твари была сильно вытянутая шея, но самым несуразным оказалось лицо. Почти человеческое, но одна сторона словно оплыла, будто голова была сделана из воска, и кто-то прислонил ее левую часть близко к огню. Рот слева направо превращался из тонкой полоски в огромную пасть, усеянную кривыми острыми зубами. Подобие носа смещено на бок. Один глаз вполне нормальный, но второй словно стекал вниз, образуя овал неправильной формы. Вид монстра внушал не ужас, но отвращение. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что мне жалко тратить дорогие патроны третьего калибра на это несуразное нечто. Может быть, я и попробовал бы завалить его одной только лентой да кинжалом, но рисковать не хотелось. Да и у меня за спиной были две беззащитные девушки. Нет уж. Один раз я уже повел себя неосмотрительно, и теперь на теле Ханта Неми красуется длинный тонкий шрам от ключицы до середины живота. Не в этот раз, Абразина. Сегодня я прекращу твое страдальческое существование. Я атаковал раньше, чем тварь сорвалась с места. У меня было 2 секунды, так что это был прицельный выстрел с 2 рук. Проблема в том, что расстояние между нами было около 10 метров. А прибавки к физическим характеристикам, что подарил мне Хохора, давно прошли. Да, бонусы оказались временными, так что пришлось закатать губу обратно. Будь у меня в руках сетроид, я бы целился в голову. Но с тяжелого Нокса я решил стрелять в тушу. У меня всего 4 патрона в барабане, незачем рисковать. Тварь отбросила назад во тьму. Вопль боли прокатился по коридорам, переплетаясь с эхом выстрела в чарующем танце. Зал наполнился запахом пороха. Я с наслаждением вдохнул его полной грудью. В следующее мгновение мерзость рванула на меня из темноты. Ее ноги были непригодны для бега, поэтому она ломилась на всех 4 конечностях, словно подгребала передними руками вперед, отталкиваясь ногами. Это было что-то среднее между бегом и прыжками, но не являлось ни тем, ни другим. И все же я потерял мгновение, опуская ствол Нокса ниже и наводясь на цель. Я ведь ожидал, что тварь окажется прямоходящей, ведь в первый раз она вышла из темноты на своих 2. Второй выстрел попал в плечо чуть выше первого. Правая рука монстра теперь болталась на обрывках кожи и волочилась за ним по полу. Но в скорости это чучело не сильно потеряло. Я выстрелил в 3-й раз почти в упор, практически не целясь, сразу уйдя в перекат влево. Тварь пробороздила пол пещеры своей харей в попытке развернуться. Но у нее получалось тяжело. Во-первых, ей не хватало руки для опоры. Во-вторых, туман Неми становился зыбким для врагов. Он и так прилично сковывал движение, а когда тварь плюхнулась в него всей тушей, то оказалась словно в воде. Да, пожалуй, это лучшая модификация молитвы, приобретенная служительницей. Я раскрутил ленту наподобие бола или лассо. Даже не знаю, с чем будет правильнее сравнивать. Потом просто кинул ее сверху вниз. Груз потянул бинт за собой, наматываясь на длинную шею твари. Она завизжала еще сильнее и одним рывком попыталась разорвать дистанцию. Меня дернуло вперед. Силы этой гадине не занимать. Тут же я получил встречный удар в грудь, который отбросил меня обратно в центр пещеры. Тварь дернулась следом, но вместо того, чтобы напасть, начала неистово дергать головой, пытаясь освободиться. Мы уже тестировали повязку с ними и стингом в мирных условиях. И я на себе проверил, какую боль она причиняет. Сейчас тварь должна испытывать ощущение, словно ее шею скребут стальной наждачкой с неистовой скоростью. Раскаленной наждачкой, посыпанной крупной солью. Я выждал 2 секунды и выстрелил еще раз. Но тварь постоянно рвалась в разные стороны, так и меня еще дергало вдобавок. Вместо того, чтобы прикончить ее одним критическим попаданием в голову, получилась очередная дыра в груди. Но ей хватило и этого. Она уже не могла рвать и метать. Вместо этого тварь просто упала на пол и принялась дергаться в конвульсиях, стараясь отползти подальше. Я спокойно встал на ноги. Боли от удара я не чувствовал, ведь лента уже давно пылала алым, перекачивая жизнь из одного тела в другое. Жаль только, что здоровье не могло превысить допустимого максимума. Хоть каждую партию к Хохура ходи за бафами. Хотя кто мне их даст-то снова? Когда я подошел к дергающейся гадине, мою руку уже привычно грела рукоятка сетроида, а пустой ног покоился в кобуре. Поставив ногу на спину несуразного монстра, я придавил его к полу, дабы было легче прицелиться и добить. Меня раздражали его конвульсии и стоны. А еще мне было его немного жаль. Я действительно хотел прикончить быстро эту непонятную помесь неудавшегося гомункула и смертельно больного гомункула. Ему изначально жилось несладко. «Отпусти его! Отпусти его, тварь, слышишь?» Раздался властный женский голос с нотками отчаяния. «Или я выпотрошу ее, клянусь!» Я медленно поднял голову и опустил оружие. Служительница стояла в коридоре и дрожала. За ее спиной я увидел Аннабель. Ее лицо искажало ярость и боль. По щекам текли слезы, а в руке блестел ритуальный кинжал, приставленный к горлу Неми под самым подбородком.